Почему так Христос сказал? Потому что простые люди, они действительно слушали первосвященников, и они верили им, что это не Христос, а они знали, что это Сын Божий. Они сознательно держали за кормушку свою. Почему я это говорю? Так написано. Помните, Христос говорил притчу, когда Он посылал, значит, отдал виноградник виноградарям и посылал слуг, чтобы взять плодов виноградника. И они говорят, то били, то убивали. И, наконец, Он сказал, ну, пошлю сына моего, может быть, его постыдятся. Вы помните, как там дальше написано? Они когда глянули, идет их, что-то сказали, о, это идет наследник. Они не ошиблись. Другие люди их слушали, они ошибались, они не понимали. Они хорошо знали, что делали. И потому они хорошо знали. И Никодим засвидетельствовал. Он говорил, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, которые ты делаешь, не может делать никто, если с ним не будет Бог. Но ввиду каких-то своих восприятие его, политика своего рода. Вперед немножко глядели, не хотели авторитет терять, и они сознательно игнорировали его. И потому Христос сказал, вы хорошо знаете, что во мне действует Дух Святой, а говорите без. И поэтому это есть хула. Пожалуйста, не смущайтесь никогда, потому что очень многих дьявол вучит. Вот что-то делает, пророчество не примет. Говорит, все, ты похулил Дух Святой. А вы знаете, такое обвинение бросить? А дьявол это делает. Это значит убить человека. Поэтому Дух Святой может похулить тот, кто на все 100% знает, что через человека действует Дух Святой, а в силу каких-то обстоятельств говорит, это бес. А если он сомневается, если не разобрался, это огорчение для Духа Святого, это может быть оскорбление, за которое будет наказать, то может быть такое, но это не хула. Пожалуйста, пусть дьявол вас не бьет этим, что ты похулил Дух Святой. Я думаю, вы никогда не имели в своих планах похулить Дух Святой. А огорчить, да, мы его часто огорчаем. Огорчаем, потому что одно слово не то, что надо, какая-то ложь проскочившая, и уже Дух Святой огорчается. Это такая святость, такая чистота, она нам и не снилась. И то, что для нас, может быть, проходит бесследно, то Дух Святой очень реагирует на это тонко. Поэтому просто надо быть внимательными и хранить Дух Святой в сердце. Так написано, храните добрый залог. От чего? От обид, не оскорблять его, не обижать его в нашем сердце. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы это отметили. Я просто попутно другие вопросы затрагиваю. Знаю твои дела. Вот начало создания Божьего, я обратил на это внимание. Это не первый сотворенный ангел, это тот, кто творил. Через него все творилось. Через него Отец творил. Он первый, а дальше уже Дух Святой непосредственно. Он начало. И он еще и начальник веры, помните? Начальник, начало в нем положено. Начальник, начало. Поэтому это ни в коем случае не творение. Потому что все ангелы, сколько бы их ни было, какие бы ни были могущества, они творение. И все творение. А Сын Божий – это не творение, это Творец. Дух Святой – это не творение, это Творец. Это единый Бог в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой. Поэтому вот эти учения все они как раз сбивают вот именно на то, что это не Сын Божий, это творение, одно из первых творений. А это не творение Иисус Христос. Он Творец. Он не был, Он был в недре Отчим. Как у нас, допустим, вот существует мысль, слово у меня. Я его выразил, значит, я его родил и послал уже, заработало. Но сначала у меня в голове, внутри. И также Иисус был в недре Отчим, но это была личность. Ну, конечно, я хорошо понимаю, это очень примитивное мышление. И то, что я говорю, это очень примитивно, но я другого не нахожу. Мы сегодня своими словами оформляем вот эти мысли, как можем. Я понимаю, что ни я, ни вы никогда не узнаете, какой Он есть на самом деле, слишком великий. Я вам уже говорил, Он наполняет собой все через Дух Святой. Еще раз повторюсь. Господи, Ты наполняешь собой всю Вселенную. Я рассуждал о Боге, потому что как раз вот те учения, где-то там под Брестом проникли, что мы можем стать богами, кто-то принес, церковь принес. И уже верующие стали рассуждать, что можно богами быть, достигнуть совершенства. Потом я вынужден был говорить на тему, мы не можем быть богами. Потому что Бог, в полном смысле слова, Он находится одновременно во всех уголках нашей огромной Вселенной. Мы же никогда не сможем так быть. Мы в одном месте. Если даже мы будем на небе, если даже будем двигаться со скоростью мысли, как ангел двигается. Ангел движется со скоростью мысли. Они концентрируют мысль и подумал, и уже там. Любые расстояния. Там расстояния нету как таковых. Может, у нас нечто похожее может быть. Но одновременно наполнить чью-то огромную вселенную. Я говорю, Господи, да какой же Ты тогда? Я говорю, если наполняешь собой всю вселенную, даже написано, не умещает. Говорит, небо, небеса, небес, что? Не умещают тебя. То получается, он больше вообще. И Господь говорит, показал, я еще раз напомню. Говорит, миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет. Но, Господи, это все, говорит, и это еще не все. То как я могу вам представить сегодня Бога? И как его можно видеть вот так вот? Я вас всех сразу одновременно видеть не могу. Глянул, там брата Федю вижу, ну, боковую заменю еще кого-то, остальных не вижу. А Бога, ну как можно? Я вообще не понимаю, как его представить себе. Поэтому, ну, по-человечески мы сегодня рассуждаем. Есть определенный уровень. Слова Бог дал нам, мысли, и мы вот именно этим потенциалом и пользуемся. Но это уже несколько доступно сегодня для понимания нашего. Знаю твои дела. Вот смотрите, любой церкви, Господь говорит, знаю твои дела. И дальше интересно говорит, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч. Вот температура чем выражается? Делами. Делами. Значит, что такое температура? Во-первых, конечно, это с одной стороны свет, и с другой стороны еще что? Еще и тепло. То когда мы говорим, то мы даем свет. А когда мы делаем, то мы еще и греем. Вы знаете, есть холодный свет. Есть холодный свет? Есть холодный свет. И он нас не устроил бы. Если бы этот свет солнечный был холодным, то мы бы позамерзали бы. Но свет освещает и греет. И как раз дела часто греют. Говорит, можете сказать, идите с миром, грейтесь и питайтесь. Помните это место? Грейтесь и питайтесь. Но не дадите потребного для тела, то что пользы. Слово и дело. И вот температура. Знаю твои дела. По твоим делам ты не холодный, не горячий. У них такое аморфное. Знаете, самое опасное не холодное, не горячее. Был бы холодный, сказал, слушай, холодный. Но ясно, что холодный. Был бы горячий, горячий. А то, ну, а в чем проблема? Я ж теплый и не холодный, не горячий. Не придерешься? Вроде каяться не в чем. Обратил внимание, ну немножко ж тепла есть, уже доволен. Со мной все нормально, оказывается, ненормально. И вот седьмой период как раз, лаодикийский период. И почему лаодикийский? Народный суд по-человечески много делается. По-человечески. Большие дела, масштабные мероприятия. Очень много думаем, бежим где-то, что-то делаем. Но я опять напомню то, что в прошлый раз говорил. Но рожденные от плоти есть что? Есть плоть. Самое большое, сделанное по плоти, от плоти, станет духом оно? Нет. Плоть. А рожденное от духа, самое маленькое, и есть что? Есть дух, и оно возымеет действие. Оно возымеет действие, оно рожденное от Духа. Я хотел бы, чтобы мы сегодня проверяли наше собственное сердце. Логический период. Народный суд. Народ. Или голос народа. Чуть-чуть по-разному переводят, но смысл один заключается. Люди, головы работают, мероприятия, планы. И когда-то Юнги Чо сказал такую хорошую мысль. Ну, наверное, он не просто, так сказать, точку поставил, но рзанул так хорошо. Может быть, немножко, как вообще мы часто перебарщиваем где-то. Но он сказал так, что, говорит, будут христиане, которые всю свою жизнь исполняли волю Божию и ни разу ее не исполнили. Ну, наверное, хоть раз да будет исполнили. Но он имел в виду, служат Богу, как голова подсказывает. Едут туда, куда голова подсказывает. Говорят проповеди, которые голова подсказывает. Делают дело, которое голова подсказывает. И ни разу не спросили у Господа: Господи, а что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты хочешь, где ты хочешь меня видеть? Я опять повторяю, наверное, он просто резко так очертил все. Хотел показать, что все-таки надо советоваться с Господом. Я не раз говорил, и в прошлый раз напоминал, и недавно говорил проповедь на эту тему, как Господь учил, когда вел народ израильский, этот столб облачный и огненный, помните? Стоял день столб, Израиль стоял целый день. А идти надо было, хотелось идти, потому что земля обетованная, а столб стоит неделю, стоит две. А почему не идем? Говорит, столб стоит, а чего он стоит? Ну, не знаем, стоит, да и все, не можем идти. Проходил месяц, начинал столбиваться, и они следом шли. Говорит, Господь шел перед ними, искал им место, где им остановиться, где им отдохнуть, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы мы делали, чтобы у нас были дела, но чтобы все-таки, ну, старались советоваться с Господом. Господи, что я должен делать? Что ты хочешь? А знаете, это очень сильно, когда Господь подсказывает. Я в своей жизни знаю, когда спрашивал, скажи, а с чего начать? И Господь конкретно говорил, вот начни вот с этого, продолжь вот этим. И оно сердце человека касалось. Потому что Бог видел, какими словами можно задеть сердце человека, как можно заинтересовать его. А другое не сработало бы. Поэтому хотелось бы, чтобы мы были горячими. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Холодные понимают хорошо, мне каяться надо. А теплые, говорят, а мне не в чем каяться. Вроде и то нормально, и то нормально, и то нормально. А в чем каяться? Вот, скажи мне, то покаюсь. Так не знаю в чем. А горячий, ну в самом деле это горит. Это горит. Я, помните, говорил вам о... Про ученых этих рассказывал, которые действительно, они очень часто связаны эти имена с демоническими силами. Я конкретно проводил выкладки все, я их брал из прессы, чтобы кто-то не сказал, что клевещут на наш народ, на наших ученых. Я давал конкретно, где что написано. Но у них было очень одно нечто ценное, в чем нам надо научиться. Именно вот этот текст Писания, напомню, говорит, как вы продавали свои тела на дела беззаконные, когда были у мира, так теперь предоставьте вот эту меру в распоряжении Божие. Так написано? Написано. Вот как раз-то они этим отличались. Они ничего не видели, ничего не слышали. Они были заняты тем, что они разрабатывали. Теории ли это были... Была ли это математика, была ли это музыка, было ли то, что другое, они были похожи, они горячие были. И тогда, наверное, и мысли не будут разные лезть в голову. Вот вспомните вот тот день, когда вас впервые приглашали проповедовать где-то. Может, даже в своей церкви, когда тысяча человек сидело. Один брат однажды сказал, конкретно, говорит, после проповеди, он, я, говорит, не вписался в ворота, в ушак попал, когда выходил. Почему? Ему было не до других мыслей. Ну да, он сам свидетельствовал об этом. Я его после позвал, мы с ним договорились, потом неожиданно, ну иди. Он вышел, говорил, а после, когда, говорит, сходил, я, говорит, ничего не видел, попал головой в ушак. Потому что он ничего не видел. Я не говорю, что мы должны быть слепые и головами где-то попадать. Но я вот что имею в виду. Говорят, мысли разные лезут, потому что голова не занята. Вот, наверное, почему я взял этот пример? Когда вас впервые приглашали проповедовать, и вы понимали, что нужно было что-то сказать, да и опозориться же не хочется.